Глава 13. Влад ввинчивался в воздух так, что казалось, будто он его вспарывает, как консервным ножом. Крысаны с сидящими на них наездниками приближались, становились все крупнее, уже были видны их похожие на кошачьи морды со скальными в реве белыми треугольными зубами. Всадники весело смеялись, переговаривались между собой, гортанно кричали, подбадривая друг друга, радуясь меткому попаданию, когда один из дротиков вонзался в какого-нибудь тираннозавра. Наконец, один из них повернул голову и вытаращил глаза, не поверив в то, что увидел. Он громко закричал, указывая пальцем на Влада, и красаны, сделав маневр, развернулись в сторону мага, пытаясь атаковать ее всеми возможными способами. Получалось это у них плохо. Влад не был относительно неподвижным крупным наземным объектом, таким как тираннозавр. Он был верток, а самое главное, мог менять направление так, как ему заблагорассудится, ведь он не зависел от крыльев, а вот красаны без крыльев все равно, что сухопутный дракон без глаз. И Влад ударил по тому, что было у них самым важным – по крыльям. Осмотревшись, он сориентировался и выбрал тактику. Разогнался как ракета, ускорение зависело только от того, выдержит ли его мозг такие перегрузки. И, взяв обеими руками молекулярный меч, рубанул ближайшего красана по крылу. Увернувшись от его страшных зубов, зубы клацнули, загнулись в шею чудовища, но мимо. Маг пронесся рядом, свистнув мечом в воздухе. Крысан, накренившись как подбитый бомбардировщик, пошел к земле, заваливаясь на бок и сопровождая свое падение ревом и криками наездников, прикрепленных к его телу прочной системой ревней. Остальные всадники загалдели, и во Влада полетели болты из арбалетов и стрелы из луков, на которые он обращал внимание гораздо меньше, чем на капли летнего дождя, начавшего слегка моросить над полем боя. «Удар!» – очередной крысан закувыркался к земле. «Еще удар!» «Вот вам за драконов! Вот вам за радугу! Вот вам за черноспина!» Разум Влада был ясен и холоден, как памирский ледник. Он носился между летающими крепостями и разил, отмечая краем сознания, как на земле, поняв, что происходит, разъяренные драконы гонялись за ранеными красанами и буквально втаптывали их в землю, разрывая на куски. Вся ярость, вся боль драконов, вся их многотысячелетняя ненависть к красанам вылилась в этом торжестве мести. И раненые крылатые чудовища вместе с их наездниками после нападения тираннозавров выглядели так, как будто по ним прошелся асфальтоукладчик, да еще перед этим бригада дорожных рабочих лопатами изрубила их на куски. Через 15 минут в воздухе осталось уже менее половины аштарийцев. Оставшиеся в живых поняли, что пора делать ноги, рванули в сторону столицы. Увы, Влад мог развивать буквально космическую скорость, тогда как красаны не более чем скорость утки или гуся, потому он их настигал и рубил. Внизу бежали драконы, которые настигали раненых чудовищ. Их хорошо было видно, когда они кубарем или кренясь падали с неба и убивали своих обидчиков. Последние красаны, сделав правильный вывод, разлетелись в разные стороны, рассчитывая, что хоть кто-то останется в живых. Ну и тут им не удалось уйти. При скорости Влада, равной скорости реактивного истребителя, он успевал добивать и их. Скоро в небе не осталось никого, кроме самого мага и ворон, собирающихся на свой праздничный ужин, попировать на трупах, поклевать глаза и лица погибших бойцов. Ведь что может быть вкуснее для падальщиков, чем свежий труп на поле боя? Влад завис в воздухе и осмотрелся. Он отлетел от клиники километров на 10, преследуя летающих чудовищ, взял направление и помчался обратно, наращивая скорость. Предстояло завершить дела в клинике и узнать, наконец, что стало с его друзьями. Разогнавшись так, что внизу полосой замелькали деревья, Влад минуты через две был уже у клиники. Он приземлился возле ее ворот, или вернее, возле того, что когда-то было воротами. Проход был буквально завален трупами, видно было, что защитники клиники держались до последнего. За воротами на площадке оставшиеся в живых охранники крепости рядами выкладывали трупы своих убитых товарищей. Погибло процентов 60 обитателей крепости, и большинство из них были из числа обслуживающего персонала. Охранников среди убитых тоже хватало. Задавленные массой штурмующих при всем желании не могли применить свою сверхскорость и силу, да и регенерация тоже не помогала. Если тебе отрывают голову, какая тут регенерация? Раненые были уже вылечены, как все остальные, разбирали завалы, вытаскивали трупы, опознавали и складывали их вдоль стены. Марьяна, устало облокотившись на обломки стены, стоял и смотрел на происходящее. «Ты все-таки пришел и спас нас. Жаль, что не раньше», — вяло отреагировала она на приход Влада. «Я не мог раньше. Мы были на маневрах с драконами. Как только получили письмо, сразу пошли в портал. Кстати, а где Амалия? Она принесла письмо и ушла со мной и Бориславом в портал. Ты ее не видела?» «Видела, когда набилась с той стороны, потом не видела. С тобой все в порядке, Марьян?» «Нет, со мной не все в порядке», — Безжизненным голосом сказала Магиня. «Я не послушалась тебя, и вот результат. Десятки трупов наших людей и два трупа драконов. Мне хочется умереть». «Перестань сейчас же говорить такие вещи. Это война, и на ней гибнут», — рассердился маг. «Никто не застрахован от ошибок. Ты должна взять себя в руки и обеспечить отход из клиники. Соберите все нужные вещи, деньги, они тоже очень пригодятся. Соберите все пушки, что остались целы, ядра, все уложите в кучу. Будем перевозить в замок. Займись делом, не ной тут, как девчонка». «Тебе больше 100 лет, должна же соображать, как взрослая баба, а не как ребенок». «Спасибо», — благодарно кивнула Марьяна. «Ты встряхнул меня. И правда, чего это я разнюнилась? Надо дело делать, а плакать умерших успеется». «Хорошо. Вижу, ты взяла себя в руки. Займись всем, что я сказал, а мне предстоит утешить убитого горем дракона. Да и мне хочется плакать, если честно, он ведь мой друг». Влад повернулся и зашагал на поле перед клиникой, где лежали тела Радуги и Черноспина. Возле них уже толпились драконы, видимо, что-то обсуждая, и стоял Зеленушка, по-прежнему застывший, как монумент над телом своей подруги. Влад осторожно подошел сзади, постоял, и, чувствуя, как у него щиплет в глазах, сказал. «Зеленушка, я тебе очень, очень соболезную. Ты мой друг, и Радуга была мне очень дорога. Прости меня, что я вовлек вас в эту войну. Это я виноват, что она погибла». Дракон долго молчал, 3 минуты, не меньше. Потом медленно сказал, цедя каждое слово. «Да, ты мне друг. И ты не виноват. Она сама выбрала свою судьбу, как и все мы. И теперь я вижу, как мы были правы, когда связались с тобой. Нельзя в нынешнем мире оставаться в стороне, род погибнет. Ты сегодня хорошо побил Красанов, мы все тебе благодарны за то, что ты дал нам возможность отомстить. И спасибо тебе за добрые слова о Радуге. Она всегда уважала тебя. А теперь иди к своим людям, мы будем прощаться с нашими товарищами. Когда простимся, я тебя позову». Влад помолчал, потом повернулся через плечо и пошел к своим солдатам, стоявшим возле Борислава. Драконьер Черноспина плакал навзрыд, лежа на земле, и бил кулаками по твердому, утоптанному множеством ног покрытию тракта, выкрикивая все матерные ругательства, что он знал. Влад подошел к молчавшим солдатам и спросил, что с ним, уже зная ответ. «Черноспина оплакивает», — ответил один из парней хриплым, срывающимся голосом. «Я бы тоже заплакал, да слез нет. Моя Радуга, она так любила, когда я ее почесывал под передними лапами». Он то ли закашлялся, то ли попытался заплакать, но слез не было. Влад приказал внезапно охрипшим голосом. «Идите к вражеской батарее, собирайте трофеи, помогайте людям клиники. Скоро ночь, нам надо устраивать лагерь. Завтра займемся похоронами наших и уборкой территории». Он показал на поле, усыпанное сотнями трупов викантийцев. «Не оставлять же все это, потом зараза распространится. Займитесь делом и к драконам пока не лезьте, они оплакивают своих родичей. Как простятся, позовут. Дротики из них вынули? Там много раненых. Я сейчас слетаю в замок, приведу еще людей на помощь. Борислав, команду ребятам». Борислав стал отдавать приказы, а Влад зашагал к клинике, находясь в совершенно отвратительном расположении духа. «Как так получилось, что драконы погибли?» — думал он. «Почему я не предусмотрел такое? Почему не провел разведку, прежде чем, очертя голову, бросаться в бой? Мне нет прощения. Эти два мертвых дракона — чисто моя вина, кто бы что ни говорил. И дротики... Ведь чудо, что еще драконы не погибли. Если бы я не умел летать, нам конец. Они бы нас просто изрешетили сверху совершенно безнаказанно и улетели бы куда надо, как уже было. Почему я не подумал о защите драконов? Ошибка на ошибке, ошибкой погоняет. А что делать? Нацепить броню на драконов? А почему нет? Это сразу решает проблему ранения от тяжелых копий. Им придется пробить вначале броню, а потом естественную броню драконов, кожу. Итак. Драконам броню, поножи, на голову что-то вроде шлема, хвостовую булаву. Будет танк. Только на пушки не пускать в атаку. Ведь и тут моя вина. Я внес в этот мир пушки. Но хватит заниматься самобичеванием. Хуже баба рассиропился. Дело надо делать, а все остальное потом. Маг ускорил шаг и в проем обвалившейся стены увидел Амалию, живую и здоровую, только слегка испачканную кровью. Вернее, сильно испачканную, она практически вся была покрыта брызгами крови, как будто вышла с бойни. Впрочем, именно так и было. Кроме как бойней, происшедшее назвать было нельзя. Викантийцы погибли все. Убили даже тех, кто сдавался, бросая оружие. Правда, таких было немного. Все войско полегло под стенами клиники, отборные бойцы Викантии. Теперь нужно было ждать ответных действий, если хоть один драконий наездник Аштарица сумел ускользнуть, или маги викантийцев успели передать информацию своим командирам в Пазине или же напрямую в Викантию. Узнать это все равно не было никакой возможности. Вернее, можно было, но только тогда, когда уже и так будет поздно. «Ты как, цела?» – озабоченно спросил Влад, осматривая Амалию. «Цела. Что мне сделается?» – усмехнулась девушка. «А вот остальным сильно не поздоровилось. Семёнова успели, правда, спасти, сильно был покалечен, а многих его ребят положили». «Ясно. Помоги Марьяне, она там шибко убивается по погибшим, а я в замок приведу еще помощь. Надо и трофеи собрать, и дома разгрести, и собрать то, что уцелело. Девушка молча кивнула, а Влад отправился в дальний угол периметра клиники, чтобы никого не задеть молниями портала. Через 5 минут он уже подходил к замку. Встревоженные громом открывшегося портала, навстречу ему бежали люди, озабоченно глядя на своего командира. Позади охраны появилась Лисана. Подбежав к Владу, она с тревогой спросила. «Что случилось? Амалия поскакала за вами, ничего нам не сказала». «Клиника уничтожена. Мы разбили нападавших, но погибли 2 дракона, Радуга и Черноспин». Лисана тихо ахнула, прижав ладонь к рту и залилась слезами. «Бедная Зеленушка, представляю, как ему сейчас тяжело». «Нет времени для слез. Михаил, организуй прием людей из клиники. Где им жить, чем питаться, все на тебе. Полковник Тарлов, 300 человек со мной, собирать трофеи, разбирать завалы. Готовность 30 минут. Всем тем, кто пойдет в клинику, построиться вон там на пустыре. Макабер и отец с сыном Панфилова еще не возвращались? Как появится Сигизмунд, пусть поторопится ко мне. Я буду пока что в клинике. Возьмите с собой шатры и палатки, эту ночь мы проведем там». Через час вокруг клиники прибавилось людей. Трупы врагов обыскивали, оружие стаскивалось в одну кучу, амулеты и ценности в другую. Самих убитых складывали шедобелями, как поленья, подготовленные к сожжению. За позициями пушек обнаружилось множество повозок. Там, откуда поднимались в воздух наездники на своих летающих монстрах. В этих повозках нашлось много продуктов, снаряжения, оружия, в том числе луки, арбалеты, стрелы к ним, еще много-много разного, необходимого армии в переходе, барахла, хотя бы частично компенсирующего финансовые потери клиники. Влад прикинул, если ему заняться переправой всего этого добра через портал, у него может не хватить запаса сил на такую работу, и он решил, пусть везут на повозках до замка, здесь не такое уж большое расстояние, за день доедут. Организовав работу, Влад нашел Марьяну, суетящуюся вокруг домов. «Ну ты как, отошла от своей депрессии?» «Как тебе сказать? Частично. Ты что-то хотел спросить?» «Да нет. Впрочем, как там наши деньги в тайнике, уцелели?» «Уцелели. Они под полом в яме были, так что им ничего не сделалось, а дом сгорел». «Да наплюй. Лучше построим. Но что ты расстраиваешься? Мы тебе в Лазутине дом купим, а если хочешь, в Пазине. Стоит ли это таких переживаний?» Марьяна печально посмотрела на друга, а потом из ее глаз горошинами покатились слезы. «Здесь было так хорошо. Мы тут были счастливы, а теперь ничего, ничего не осталось». Влад подошел вплотную к Марьяне, притянул ее к себе и, поглаживая по волосам, сказал. «Обещаю, я построю тебе дом получше, чем этот. Или особняк, как у графов и баронов, куплю, или отберу у какого-нибудь негодяя. Одного из тех, кто поддержал мятеж и сделал возможным все это безобразие. И будешь жить там лучше, чем прежде. И...» Маг замер на месте. «Влад!» — громыхнул голос дракона. «Иди к нам, мы закончили прощаться с нашими родичами. Простись и ты». «Я сейчас приду, Зеленушка», — передал Влад. «Скажи, а как у вас принято хранить своих?» «Как?» «Никак. Мы оставляем их на месте там, где застигла смерть. Их едят птицы, жуки, и они растворяются в том, из чего вышли, в земле». «Извини, Зеленушка, но, на мой взгляд, это неверно. Я предлагаю похоронить их так, как хранили когда-то воинов на моей далекой родине». Картинка «Горящий костер», помост с лежащим на нем воином. И Радуга, и Черноспин заслужили того, чтобы их похоронили с почестями рядом с нашими воинами. Пусть они уйдут в небо с дымом, с пламенем. Пламя все очищает. Ничего плохого не останется, только добрая память. Мы всегда будем помнить драконов, погибших ради людей. Я, как и все наши, хочу воздать им почести, достойные настоящих воинов. Поговори со своим по этому поводу. Влад замолчал и, дожидаясь ответа дракона, сказал Марьяне. «Дракон зовет проститься с погибшими родичами. Пойдем вместе». «Конечно, они нас спасли вместе с тобой. Мы должны отдать им последние почести». Марьяна вытерла глаза и заторопилась вслед за Владом, шагавшим широкими шагами мимо суетящихся людей. Они уже вышли из ворот клиники, когда откликнулся дракон. «Мы согласны. Наши родичи будут похоронены по вашему обычаю. И так будет впредь. Все погибшие у вас на службе будут похоронены именно так. Говори, что нужно сделать». «Вы отдыхайте, я сейчас отдам нужное распоряжение. Вы голодны?» «Голодны, но это может и погодить. Когда ты займешься похоронами?» «Завтра утром, вернее, к полудню. Сейчас идите к озеру, искупайтесь, скоро вам пригонят баранов, поедите. Вы сильно поранены?» «По-разному, но ничего особо серьезного нет. Драконьеры вынули дротики, раны помазали мазью, перевязали там, где требуется». «Хорошо. Отдыхайте, я скажу вам, когда все будет готово к похоронам. И это, Зеленушка, мне очень, очень жаль Радугу». «Я знаю». Последний раз громыхнул дракон и отключился, не сказав больше ни слова. Влад увидел, что группа драконов, обступавших трупы своих товарищей, вытянулась цепочкой и пошла к озеру. На всех драконах были потеки крови, белели повязки и пятна мази, а некоторые сильно прихрамывали, припадая на одну ногу. У него сжалось сердце. Он втравил их в войну. Выкинув лишние мысли из головы, маг развернулся и пошел к Бориславу и Амалии, распоряжавшимся прибывшими воинами, чтобы дать им указания. Ночь прошла сумбурно. Были установлены палатки, зажжены костры, Влад послал гонцов в деревню за баранами, и они пригнали стад голов 100, купили у селян по довольно большой цене. Покормили сначала драконов, затем пожарили баранину на кострах для всех воинов и персонала клиники. Влад почти всю ночь провел на ногах и только под утро прикорнул в одной из палаток, приткнувшись под бок кому-то из своих подруг, сладко сопящих красивыми носиками. Марьяна во сне вздрагивала и тихонько стонала, разбудив Амалию и Влада. Он хотел встать и растормошить ее, но Амалия приподнялась и легонько подула в лицо спящей женщине. Лицо той разгладилось, она перестала стонать. Влад снова приказал себе уснуть и проснулся уже тогда, когда полотно палатки нагрелось утренним солнцем. Потянувшись, он сунул за пояс свой меч в ножнах и выполз из палатки, натянув сапоги. Рядом с лесом слышался стук топоров, визг пил, и копошилось около сотни человек, таскающих бревна и сколачивающих широкий помост. Поодаль, метрах 100 от клиники, лежали те же штабеля, но только сложные из трупов врагов. По приказу Влада на них оставили одежду, собрав лишь оружие и все ценное. Драконы виднелись у озера. Некоторые купались, напоминая бегемотов своими пропорциями и движениями. Другие лежали и сидели на берегу. «Все готово», — подошел к Владу Борислав. «Сейчас начнем укладывать наших на помост. А вот с драконами не знаю, что делать. Мы же не можем их поднять, а волоком нехорошо». «Драконы — моя проблема. Вы укладывайте наших. Сколько их?» 57 человек. Из них 17 бойцы клиники. И маги. Двое магов из тех, что работали в клинике». «Понял. Начинайте укладывать на помост наших». Печальная процессия потянулась к погребальному помосту. Людей отмыли от крови, постарались придать им приличный вид. Правда, не всегда это удавалось. Некоторых буквально нельзя было узнать. Настолько они были обезображены. Наконец, все были уложены ровными рядами, настал черед драконов. Для них оставили самое начало помоста, слева на самом почетном месте. Подошли все драконы и встали позади огромной толпы людей, наблюдающих за происходящим. Влад подошел к трупам двух драконов, сосредоточился, подставив под радугу невидимую руку, напрягся и с трудом поднял мертвое тело вверх. Сделать это было очень трудно, как бы он ни тренировался ранее, но 3 тонны веса даже для него были очень много. У него, можно сказать, трещали невидимые мускулы, темнело в голове. Он чуть было не выронил труп, но потом все-таки собрался и пошел дальше, к помосту, куда и положил радугу при помощи своего воображаемого лифта. Влад утер лоб, вспотевший от усилия, и пошел за Черноспином, чувствуя на своей спине потрясенные взгляды людей. Черноспин был то ли чуть поменьше, то ли радуга тянула его к земле больше, потому что она была не простым драконом, а подругой его друга, но второго дракона ему удалось перенести с меньшим усилием. После того, как драконы были уложены, люди пошли вереницей мимо помоста и, взяв в руки заранее приготовленные сосновые лапы, стали бросать их на тела погибших товарищей, вскоре превратив их в холм из зеленых веток. После этого прозвучала команда, и солдаты выстроились в линейку перед покойными. Влад вышел вперед и начал говорить тихим голосом, специально усиленным магическим способом. «Скорблю. Скорблю по нашим товарищам, людям и драконам. Бесконечно жаль каждого ушедшего. Каждого. И бойца, и дракона, и мага, и кухарку. С каждым из них уходит часть нашей души, и мы становимся беднее. Пришли плохие люди, убили наших товарищей. Что им надо было тут? Зачем они явились? Зачем разрушили то, что мы создавали? Злоба, месть, жажда наживы — вот что ими двигало. Мы уничтожили их, но остались те, кто их послал, те, кто захватил нашу страну. И мы отомстим. Соберемся с силами и отомстим. И выбьем их с нашей земли. И настанет у нас мир и покой. А пока простимся с нашими товарищами. Помолчим и вспомним о них что-то хорошее. Пусть они уйдут в иной мир с добром. Прощайте, друзья». Влад повернулся к помосту и низко поклонился павшим. За ним последовали все, кто присутствовал на церемонии, в том числе и драконы, которые низко наклонили свои лобастые головы. В толпе навзрыд плакали женщины, и многие мужчины не скрывали своих слез. У Влада и самого были влажные глаза. Маг выпрямился, отошел от погребального помоста, сооруженного на сложных штабелями стволах, и поднял температуру древесины до такого уровня, что она вспыхнула, как политая бензином, и с ревом заполыхала, раздуваемая свежим полуденным ветром. Дым уносило в лес, и казалось, что он весь покрылся черным траурным полотном. Влад еще раз сосредоточился и буквально испарил, превратив пепел тела драконов, уже невидимых простым глазом, в ревущем пламени погребального костра. Костер горел долго, до самого вечера, и скоро на его месте остался только серый порошок, развеиваемый ветром, да красные угли, потом еще несколько дней тлевшие на земле, пока не пошел летний дождь и не смыл их черно-серыми ручейками. На этом месте потом было решено насыпать курган в память о битве и павших на ней. Мертвых врагов Влад просто испарил, превратив в порошок. Для этого пришлось задействовать всех оставшихся в живых магов. Количество трупов было слишком велико. Мертвых крыланов трогать никто не стал, оставив на поживу лесной братьи. Уже после полудня огромный караван потянулся к замку. Лошади тащили телеги, нагруженные оружием и ценностями, волокли пушки. Самое ценное, что было у армии врага, боеприпасы к ним. Табун лошадей нашелся недалеко, в лесу. Викантийцы-возчики бросили их, сбежав от ужасов войны, а может быть и погибли со своими соратниками. Влад был рад, что драконы не растоптали лошадей, без них такой обоз был бы невозможен. Впрочем, часть снаряжения все-таки пришлось оставить на месте, под охраной сотни бойцов, чтобы потом отправить за ними еще один обоз, который заберет оставшиеся трофеи и имущество клиники. Влад не поехал с обозом. Время дорого. Открыв портал, он вместе с Марьяной и Амалией переметнулся во двор замка. «Влад, беда! У нас делегация крестьян просит помощи. Вернее, беда не то, что они просят помощи, а то, что у них... У нас беда! Тьфу!» Запыхавшаяся Лисана бросилась к мужу, путая слова и спотыкаясь, в попыхах наступая на длинный подол платья. «Что опять случилось? Ты можешь внятно рассказать?» Рассердился Влад, и внутри у него похолодело. «Беда никогда не приходит одна». «Пойдем, пойдем скорее. Я отвела их на кухню покормить, сейчас придут в зал приемов. Иди туда. Пошли, пошли. Приветствую, подруги. Пойдемте с нами». Она только что заметила, что с Владом прибыли Марьяна и Амалия. «Вам тоже надо послушать». Влад оставил свои расспросы и быстро пошел в замок, теряясь в догадках. Впрочем, догадок у него было две. Оставалось только через несколько минут узнать, какая из них верная. В зале он опустился в широкое графское кресло, чем-то напоминающее трон. Оно и находилось на небольшом возвышении, расслабился. Что толку было суетиться, если это ничего не изменит? Вообще, этот мир почти приучил его к мысли, что лучше отложить на послезавтра то, что можно отложить на завтра. Куда торопиться, когда все события запаздывают на недели, месяцы, годы? Только ты узнал, что в мире что-то произошло, как оказывается, что оно произошло несколько месяцев назад, и торопиться уже некуда. Впрочем, зуд деятельности, свойственный современному человеку, постоянно подталкивал вперед, что иногда вызывало недоумение у его соратников. Вот и сейчас, несмотря на свою расслабленность, он нетерпеливо барабанил пальцами по подлокотникам кресла, испытывая ощущение пассажира поезда, остановившегося на станции. Дескать, когда же он снова понесется вперед? В зал вбежали щенки и радостно понеслись к нему навстречу. «Хозяин! Радость! Бегать! Где старый толстый Зеленушка? Радугу хотим! Играть!» «Идет Зеленушка», — передал Влад и послал картинку бредущего дракона. «А радуги больше нет». Картинка, убитая радуга. «Плохие существа ее убили. Зеленушка плачет. Мы все плачем». Картинка, плачущие драконы, Влад, Борислав и все люди вокруг убитой драконихи. Щенки горестно завыли, выводя рулады так по-волчьи, что у Влада пошли по коже мурашки. Потом они подошли к нему и ткнулись мокрыми носами ему в руку. «Хозяин не умереть? Хозяин жить?» «Постараюсь», — уголками рта улыбнулся Влад. «Будем жить. Идите, поиграйте, побегайте, мне с людьми поговорить нужно». «Мы с хозяином. Не дадим умереть. Всех убьем». Щенята уселись возле Влада с двух сторон и стали грозно смотреть по сторонам, оскалив нешуточные белые клыки. Влад с уважением взглянул на их клыки и подумал. «А ведь правда убьют. Смотри, какие стали зверюги, не узнать. А когда в силу войдут, что будет?» Его мысли прервала делегация из 10 человек, которую сопровождал управляющий, Михаил Зеланин. Он посмотрел на сидевших за столом Лисану, Амалию и Марьяну, которые негромко переговаривались, поздоровался и объявил. «Господин граф, к вам делегация старост нескольких ваших деревень с просьбой о помощи». Крестьяне, нарядившиеся, похоже, в лучшие одежды, пахнущие дегтем, потом и перегаром, иначе как дернули самогонки для храбрости, подумал Влад, упали на колени и уткнулись лицом в пол, причитая грубыми басовитыми голосами. «Защити, батюшка граф, не дай погубить, помоги!» «Ну встаньте, встаньте», — поморщился граф. «Есть кто-то, кто может членораздельно рассказать, что происходит или нет?» «Давайте я. Видим, так будет быстрее», — предложил управляющий. «Пока они вас тут ждали, я все выяснил. В общем, вот какая штука. Последние месяцы стали пропадать люди, причем регулярно и конкретно. Как оказалось, из каждой деревни за последние 2 недели пропало самое меньшее по 10 человек. Уйдет кто-нибудь в лес и пропал. Все молчали, думали, хрень всякую, леший водит, кикимора заморочил и всякую прочую дребедень. Потом решили, что виной всему война. Парни сбежали, а девок-солдат утащили. Вариантов было много. Но потом они стали возвращаться. И вот это было самое страшное. Возвращались они какими-то опухшими, ничего не говорили, только ходили, сидели, спали и жрали. Причем как свиньи, сколько угодно и когда угодно. Больше ничего не делали. Затем начали лопаться. А когда лопались, из них кто-то выскакивал и убегал в лес. Кто или что это было, я так и не смог выяснить. Они не знают и не понимают, что это такое. Им известно, что вы великий маг, вот и пришли за защитой. Опять исчезло много людей, ваши земли теряют крестьян. Как они говорят, на землях других графов и баронов тоже творится нечто подобное. Вот и все, в общем-то. «Верно все сказал господин управляющий, верно!» – загалдели крестьяне. «Скажите, селяне, а вокруг деревень ничего подозрительного не происходит?» – спросил Влад, нахмурив брови. «Может, скот пропадает, или же видели кого-нибудь странного?» «Видели, батюшка, граф, видели. Откуда ты все знаешь? Видели. Говорили, лешие по лесам ходят зеленые, такие высокие. Они, мол, и уводят людей. И скот тоже гибнет, животы разворочены, как будто кто-то оттуда вылезал». «Михаил, ты смотрел, вокруг каких деревень это было? По карте смотрел?» «Смотрел, но ничего не понял. Нет никакой системы. Где погуще лес, там и приходит исчезновение». «А почему молчали? Почему они только сейчас объявились? Где раньше были со своими откровениями?» «А вам до них было? Я все отмечал, все пропажи, пересчитывал всех исчезнувших и умерших крестьян. Все записано. Вы воевали, я решил, что лишние проблемы вам ни к чему. Да и не было так массово. Скот, правда, уже давно вот так начал погибать, но чтобы людей так много, это только недавно началось». «Предположение, откуда они появляются, есть? Впрочем, о чем это я?» – пробормотал Влад. «И так ясно. В общем, так, селяне, идите домой, старайтесь не ходить в лес без нужды. Как придет войско из клиники, мы организуем облаву на ваших так называемых леших, прочешем леса. И вот еще что, это уже не касается леших, мне нужны солдаты. Подготовьте от каждой деревни всех молодых ребят и девушек, которые способны держать меч и драться. Да-да, и девушек. Они также могут воевать еще получше многих парней. Не делайте такие удивленные глаза. Им будет обеспечено жалование, форма, а когда отслужат 10 лет, могут уйти из армии и заняться чем хотят. Возраст от 16 лет и старше. Присылайте всех, мы уже определим, способны они служить или нет. Лучше тех, кто желает быть воином. Кстати, узнаю, что вы удерживаете тех, кто хочет стать солдатом, накажу. Все желающие должны быть в армии. Мне нужно войско, скоро враг явится и сюда. Слышали, вероятно, про захват столицы? Что викантийцы вторглись в Истрию? Так вот, они и сюда придут, если их не остановить. Все, это дело уладите с управляющим». Влад встал, показывая, что аудиенция закончена. Крестьяне, тихо переговариваясь, покинули зал приемов. Вернувшийся через минуту управляющий сказал: «Бесполезно, господин Влад, взывать к их совести или патриотизму. Им наплевать, кто стоит у власти, викантийцы или ящеры. Для них главное, чтобы их не трогали. А насчет рекрутов никого они не пришлют, уверен. По-другому надо будет делать. Выслать отряд за рекрутами, собрать всех жителей, забрать кого надо». «Ты прав», — признал Влад. «Я как-то об этом не подумал. Полковника Тарлова на это дело отрежу. Хе, наверное, вместе с тобой, иначе он похватает всех, на кого взгляд упадет. А нам нужно и хозяйство не загубить, иначе кормить нас будет некому. Макабер с Панфилом еще не вернулись?» «Нет, не вернулись. Я что-то начал беспокоиться», — признался Михаил. «Они поехали в дальнюю деревню, на границе с владениями барона Никайла. Может, их там прихватили? Солдаты баронские. Макаберу сказали, что там очень удобные поля, пригодные для посевов мясницы. Кстати, такая штука отличная, эта мясница. Я в восторге, это спасение в случае голода». «А долго туда добираться, ну, в ту деревню?» «Да день-то точно. Может, увлеклись своими посевами?» «Подождем, не будем суетиться. Должны появиться, я думаю», — кивнул Влад. «Макабер, он вообще очень увлекающийся человек, мог и забыть обо всем. Ну, хватит. Михаил, распорядись насчет обеда и скажи, чтобы приготовили помыться, воды горячей побольше. И еще, срочно организуй прием людей, к ночи придут. Да, и дракона нужно, они голодные, раненые, злые». Влад встал и зашагал прочь из зала, с твердым намерением набить живот чем-нибудь посытнее и потом залечь спать как минимум на сутки. В поход вышли рано утром, хоть Влад терпеть не мог вставать чуть свет. После возвращения из клиники несколько дней заняли хлопоты по устройству прибывших. Пришлось еще задействовать людей на стройке, так что выйти на отлов леших смогли около 500 человек и 20 драконов. Десяток он вынужден был оставить в замке для долечивания. Они в основном хромали, и Влад опасался, что болезнь может развиваться дальше. Нужно было дать передышку их больным ногам. Да и смысла особо в совместном походе с драконами не было. Встречи с большим войском Влад не ожидал. Он считал, что это отдельные выползшие из пещер ящера люди бегают по лесам и захватывают крестьян. Понятно, с какими целями. Их яйца лучше всего вызревают в теле живого существа, и желательно в человеке. Впрочем, и в домашнем скоте они тоже неплохо выживали. Влад собрал информацию о том, где наиболее часто исчезали люди, и сделал для себя предварительный вывод. Где-то в тех местах должны были быть выходы из пещер, подземелий. Заодно этот поход имел целью набрать рекрутов. Как оказалось, Михаил был совершенно прав. Кроме десятка каких-то придурковатых убогих парней, на призыв Влада не явился никто. Старосты предпочли не отправлять свою молодежь на военную службу. Предстояло посетить не менее 20 деревень, а может и больше. Лисана напрашивался отправиться в поход вместе с мужем, но он не взял ее с собой. На кого замок оставить, если Михаил идет вместе с ним? Влад уже модифицировал ее тело, сделав из нее бойца такого же, каким была и Амалия. И теперь Лисана развлекалась, валяя молодых охранников на тренировочной площадке. Они падали как кегли под ее ударами, и Влад даже заподозрил, что они ей поддаются. Они ведь тоже были модифицированы, так что не могли так уж сильно отставать от нее по скорости реакции и силе. Впрочем, все могло быть. Сам Влад тоже не стоял на месте и совершенствовался в переделке тел, тем более что Лисана изначально была довольно сильной и быстрой девушкой, с абсолютно здоровым крепким телом. В любом случае, ему реально было нужно, чтобы кто-то следил за обустройством замка, так что ей так и так предстояло сидеть дома. С ней остались Марьяна и Марина, они контролировали постройку корпусов новой клиники. В общем, скоро вокруг замка должен был вырасти новый городок. Иногда Влад подумывал, а неплохо было бы основать новый город в этом месте, почему нет? Название ему он еще не придумал, но зачатки крупного поселения уже просматривались вокруг замка. Строились дома, размещались улицы. Вернулись Макоберы Панфилов. Как и предполагалось, они увлеклись закладкой плантации мясницы и не следили за временем. Влад оставил их в замке, предстояло решить еще одну задачу – создать броню для драконов. Последний опыт с наездниками на красанах и их дротиками показал, что нужна крепкая, но легкая броня, предохраняющая от летающих чудовищ. Да и тяжелые копья тоже не сахар, от них пострадало много драконов. В общем, предстояло организовать кузни и решить вопрос с металлом. А для этого Панфилову с Макобером надо было отправиться в Лазутин. Зеленушка после возвращения замкнулся в себе. Он общался с Владом, но не часто, и только по инициативе Влада. Основное время проводили в драконьем доме или возле реки, где они с Радугой когда-то вместе купались. Влад к нему не лез без дела, понимая его состояние, и даже был готов оставить его в замке, выходя на охоту за ящера-людьми. Однако дракон попросился в поход сам, заявив, что засиделся, и ему нужно придушить парочку врагов, чтобы улучшить себе настроение. Первая деревня появилась в поле зрения экспедиционного корпуса через полдня марша. Расположившись на ее окраине на отдых, Влад потребовал к себе старосту. Его звали Анкрон. Как оказалось, в деревне только что появились двое исчезнувших, парень и девушка. Они пропали неделю назад и теперь вернулись. Они в основном молчали и бессмысленно хлопали глазами в ответ на вопрос окружающих. «Вот, господин граф, вот они, пропавшие!» Староста указал пальцем на двух своих подданных, которых притащили мужики, собравшиеся толпой возле наскоро поставленного шатра. Только сегодня утром появились из лесу. Мы их заперли в отдельной пустой избе. Они, если не жрут, то сидят и гадят. Что с ними делать, не представляю. «Подведите их ко мне», — приказал Влад и стал осматривать приблизившихся к нему селян. На первый взгляд они выглядели обычно. Крепкий парень лет 18 в обтрепанной грязной одежде. Видно было, что ночевал он не дома, а где-то под кустом. И девица, ширококосная и грудастая, навевающая мысли о доярках из старой советской кинокомедии. Ничего особенного в них не было, не считая тупого отстраненного выражения лица. Влад велел всем лишним выйти из шатра и скомандовал. «Разденьте их. Совсем. Да-да-да, все снимайте. И сподни тоже. Подведите ко мне. Так». На животе парня имелось небольшое утолщение. У девушки, возможно, нечто подобное скрывала жировая прослойка, ну а парень был более худой, и на его теле это было более явно. Лекарь посмотрел магическим взглядом и вздрогнул. Каким способом эти два человеческих существа вообще сохраняют свою жизнеспособность? В их телах находились свернутые в клубок существа, по виду напоминающие ящера людей, как он и предполагал. Было видно, как они медленно шевелятся внутри, двигают головами, челюстями, похоже, маленькие ящеры медленно поедали своих суррогатных носителей изнутри. Размером они были не больше кошки, но казались полностью сформировавшимися точными копиями взрослых особей. Влад подозревал, что при рождении они, ко всему прочему, обладают полным объемом знаний своего народа. Прямых доказательств тому не было, но полученные ранее сведения позволяли предполагать, что это именно так. Теперь нужно было думать, что делать с донорами, носителями ящеров. Их судьба была предрешена, извлечь микроящеров из них он не мог, так как это вызвало бы их гарантированную смерть, но и оставлять этих гадов пировать в людях он не имел морального права. Фактически людей превратили в ходячий бифштекс, инкубатор этих тварей. Что он мог сделать? «Это неправильные люди? Неправильные?» — ворвались в сознание голоса двух голованов, сидевших рядом. «Внутри у них опасность! Опасность!» Голоса обеих собак всегда слышались так, как будто это был один голос, но только с эхом. Влад удивился, неужели они могут смотреть магическим взглядом? «Вы видите внутри них существа? Что вы видите?» — спросил он собак, сам присматриваясь к стоявшим перед ним носителям. «Нет жизни. Ходят, но нет жизни. Не понимаем, как. А существа внутри них живые, злые, всех ненавидят. Слушают, переговариваются». «С кем переговариваются?» — удивился Влад. «Не знаем, не знаем. С кем-то. Говорят, передают картинки». «Что передают? Можете мне показать?» «Вот, хозяин, вот!» В мозг Влада хлынули изображения шатра, человеческой фигуры на складном стуле, двух собак, людей вокруг. Похоже, существа видели глазами своих носителей, значит, они подключились к системе жизнеобеспечения людей, как Влад и предполагал. Он чувствовал страх этих существ. Страх и раньше висел в воздухе, но Влад думал, что это крестьяне опасаются важного графа. Оказалось, больше всего страха исходит от этих зародышей, угнездившихся в телах людей. Маг перекрыл поток информации, передаваемый собаками, и задумался. Все, что он раньше предполагал об этих человекоподобных рептилиях, подтверждалось. Делаю вывод. С младенчества они полностью сформированы как взрослые существа, обладают их навыками и умениями, даже не осознав себя как личность. Развиваются из яйца, откладываемого в человеке, и происходит это молниеносно. Подключаются к системе жизнеобеспечения человека, высасывая из него соки, выедая органы. Сознание человека в этот момент практически стерто. Но это понятно, иначе носители проявляли бы излишнее беспокойство, а так жрут себе и пьют, поддерживая организм до тех пор, пока ящер не вылупится. В определенный момент они достигают того уровня, когда могут уже самостоятельно действовать, прорывают оболочку носителей и уходят в лес. А почему же носителей отпускают после того, как отложат в них яйца? Тоже очень просто, их же кормить надо, поддерживать, а кто это сможет лучше, чем сородичи, люди? Сколько времени проходит с того момента, как в них отложили яйца до вылупления ящеров? Опять вопрос, что делать с этими? Как будто отвечая на его невысказанный вопрос, носители вдруг задергались, и на их животах образовались выпуклости, меняющие очертания, а затем они прорвались, выпустив фонтанчик темной крови, и показали шипящие морды ящера-людей, вернее, копии морд ящера-людей, уменьшенные в несколько раз. Собаки яростно зарычали и привстали с места. Влад напрягся и приготовился ударить или магией, или мечом, стоявшим рядом со стулом, и тут ему в голову пришла одна мысль, он передал собакам. «Не убиваем их. Попробуйте проследить, куда они побегут. Они должны бежать к своим». Картинка собаки, осторожно выслеживающей твари, затем бегущей назад к Владу. Отряд воинов идет за собаками, затем бойцы разрубают твари пополам своими мечами. Собаки удовлетворенно рыкнули, и когда монстры наконец выбрались из упавших на пол носителей и кинулись бежать из шатра, помчались за ними, держась чуть позади, хотя могли спокойно прихватить их тут же у порога. На улице послышались крики, и Влад, выскочив из шатра, приказал: «Выпустите их, пусть бегут, за ними собаки идут». Люди с гримасами отвращения и ненависти расступились, и скоро чудовища исчезли в густом подлеске, сопровождаемые двумя собаками, мелькающими между кустов. Влад удовлетворенно кивнул Амалии. «Не уйдут. От наших псин не уйдут. Теперь мы будем знать, куда они направятся. Тарлов, готовьте бойцов, скоро выступаем. Драконов покормили?» «Покормлены, все давно наготове, господин фельдмаршал». «Да, не называй ты меня так. Какой я теперь фельдмаршал? Армия разбита, столица потеряна, империя погибла». «Вернем», — уверенно пробасил Тарлов. «С вами вместе вернем. А как вас называть? Давайте назовем император». «Хе-хе-хе. Только этого еще не хватало», — пробормотал Влад. «Лучше уж тогда фельдмаршал». Они с Тарловым рассмеялись, глядя друг на друга, и Влад задумался. «Император? А почему бы нет? Если это поможет делу». «О, великая мать Дарониса, пишет тебе твой ничтожный раб Шамас. Докладываю, нами уничтожена лечебница, организованная небезызвестным тебе Владом. Увы, при этом погибла тысячная группировка викантийских войск, и хуже всего — 50 драконов с наездниками. Не выжил почти никто, кроме одного мага, который передал мне информацию с места боя. Как он говорит, он спрятался в лесу и наблюдал за происходящим. С его слов, этот Влад умеет летать, причем быстрее, чем дракон, и обладает оружием, способным разрубать твердую кожу драконов. У него на службе находятся наземные драконы, о которых нам рассказывали наши драконы. Они их извечные враги, и легенды о них передаются драконьим племенем из поколения в поколение. Каким способом Влад сумел заставить наземных чудовищ работать на себя, никто не знает. Влад собирает вокруг себя ополчение, готовится к походу на столицу бывшей Истрии. Сейчас в его распоряжении около 2000 бойцов. Как передали информаторы, его затормаживают боевые действия с подземными ящеролюдьми, нашими давними союзниками. Считалось, что они погибли, однако часть их племени осталась жить в подземельях, как раз в том районе, где стоит замок Влада. Если бы не они, скорее всего, Влад уже вышел бы в поход на Пазин. Для нас это было бы очень печально, так как осенние и зимние штормы не позволят кораблям Викантии подойти к Истрии и высадить экспедиционный корпус. Придется до следующего лета обходиться теми силами, что у нас есть. Следует заметить, что попытки рекрутировать в армию местное население не привели ни к чему. Захваченные аборигены или отказываются служить, или для вида соглашаются, потом сбегают при первой возможности. Приходится ментально превращать их в рабов. А так этот процесс не быстрый, и силы мои убывают, я не могу в должной мере обеспечить армию пополнением. Самое большое, что я могу сделать за день – 5-7 человек, потом должен отдыхать почти сутки. Существует необходимость прислать мне на помощь еще менталистов для обеспечения непрерывного процесса обращения местного населения в рабов. Нужно не менее 10 человек, чтобы создать достойную армию захваченных рекрутов. А лучше 20. С тем и остаюсь. Ничтожный из ничтожнейших твой вечный раб Шамас. Дранисса отложила письмо, которое перечитывала уже третий раз подряд, как будто надеясь найти в нем скрытую информацию. Опустошенно откинулась на покрытую пушистым ковром лежанку и задумалась. Он умеет летать? Как это может быть? Он связан с драконами? О, Влад, как мне хочется заполучить твою душу, высосать из тебя информацию, а потом и жизнь. Не зря мне говорили, что моя судьба связана с этим человеком. Теперь я и сама чувствую это. Дранисса встала и взволнованно заходила по комнате. Она уже очень давно не испытывала такой тревоги за свою судьбу.